Анка. Анка посмотрел на туманное небо за стеклянной стеной. Горизонт был то совершенно чисто ясен, то его затягивала дымка. «Видимо, надвигается указанная в прогнозе погоды пыльная буря», — подумал Анка. Он попробовал еще раз получше упаковать то, что собрался взять с собой. Налобный фонарь, универсальный складной нож и брикеты сухого питания — он убрал в боковые карманы ранца. Дополнительные баллоны с кислородом обернул спальным мешком. Анка опустился на колени, постарался выжать из ранца как можно больше воздуха и затянул все завязки так, что ранец превратился в аккуратный тонкий прямоугольник. Анка все равно остался недоволен, но больше ничего радикального придумать не мог. Припасы для этого полета явно превышали необходимый минимум, и ранец оказался больше обычного стандарта. Анка не был уверен в том, что ранец удастся втиснуть в багажник, поэтому измерил его толщину руками. 3,5 ширины ладони, ровно в размер багажника. Осторожно приоткрыв дверь спальни, он выглянул в коридор казармы. Пусто. Анка вышел, держа в руке книгу, и осторожно, бесшумно закрыл дверь. Он направился в сторону кофейного буфета. Небо затуманилось еще сильнее. Через 2,5 часа солнце должно было опуститься за горизонт на западе. Анка шел по коридору, поглядывая на стеклянный купол, и пытался определить скорость ветра по картине перемещения песка. Ветер налетал порывами, а между порывами царил штиль. Еще несколько часов оставалось до начала бури. Судя по часам на стене коридора, со времени вынужденной посадки грузового шаттла прошло 3 часа. С учетом стандартного запаса продовольствия и кислорода на таких судах, пассажиры могли спокойно продержаться еще часов 5-6. Темное синего небо пряталось за парящим в воздухе песком. В кофейном буфете Анка застал человек 5. Один из них рассказывал байки, другие слушали. У дальней стены кто-то что-то читал в электронном блокноте. Капитана Фитца не было. Анка налил себе чашку кофе и пошел к одному из дальних столиков. Он положил на стол книгу и электронный блокнот и сделал вид, будто бы что-то изучает. Мужчина за соседним столиком на него не смотрел, и Анка на него тоже внимания не обращал. Раньше, около полудня, он сидел в буфете и услышал новость. Сейчас народу здесь было меньше, и Анка надеялся узнать больше. Капитан Фитц ушел час назад. Если он собирался вернуться в буфет, то для этого было самое время. Анка решил выждать полчаса, а потом попробовать другой вариант. Анка попытался почитать, но в его метущиеся мысли проникали только обрывки фраз. «Под одним с нами небом дышат наши братья». Примечание. Альбер Камю. Бунтарь. Конец примечания. «С какими новостями возвратится капитан Фитц?» — гадал Анка. Он стал снова читать фрагменты книги «Бунтарь». Ему нравились слова о буле земли. Безошибочный навигатор, сухой паёк, сильный ветер со стороны горизонта, древние свежие сумерки. Слова и фразы в этой книге были прочными и простыми, как поверхность Марса. Анка вдохнул поглубже и ощутил прохладу воздуха. Он начал читать эту книгу на прошлой неделе. По пути сюда он взял ее с письменного стола, потому что до нее легко было дотянуться. Настроения читать у него не было, но фразы, прочитанные раньше, сами возникали у него перед глазами. Он стал мысленно производить расчеты. Если он покинет город прямо сейчас, то вернется меньше, чем через 2 часа. 30 минут, чтобы добраться туда, 20 минут, чтобы обменяться кораблями, и еще 70 минут на возвращение. С запасом, на всякий случай. Конечно, все это при условии, что все пойдет по плану. Прямой курс, без всяких осложнений. До темноты оставалось всего 2,5 часа, а это означало, что нужно было в ближайшие 30 минут решить, трогаться ли в путь. Летать ночью Анка не любил. Это было опаснее. Он предпочитал так не рисковать, особенно в такой день. Он снова продумал возможный курс. Карта показывала, что место аварии не так уж далеко, на краю гор перед кратерами. Туда можно было лететь по прямой. Он мог положиться на автопилот или взять управление на себя. Анка был уверен, что легко найдет шаттл. Капитан Фитц все еще не вернулся. Но Анка, чем дальше, тем больше был уверен в том, что обязан совершить этот полет. Человек, сидевший за соседним столиком, был знаком Анке. Его фамилия была Бергер. Он был подполковником, командиром капитана Фитца, а это означало, что Анка ему тоже подчинялся. Сегодня днем, когда Анка тут завтракал, он увидел, что вошел капитан Фитц и сказал Бергеру о последних срочных данных разведки. Фитц принадлежал к кругу приближенных Бергера, а всем звеном эскадрильи командовали офицеры, которым доверял Хуан, на кого он полагался. Данные разведки, к которым мало у кого имелся доступ, порой превращались в слухи в этом буфете. Заметив Анку, Фитц на миг растерялся, но Анка сделал вид, что внимательно читает книгу. Тогда Фитц еле слышно сообщил Бергеру о том, что на шаттле, который увели двое инженеров-гидравликов с Земли, беглецы не справились с управлением и совершили вынужденную посадку вблизи гор. Они передали сигнал СОС. Анка посмотрел на часы. 15:45. Миновало 3.5 часа. Фитц возвратился. Увидев Фитца в дверном проеме, Анка тут же вернулся взглядом к книге. Он старался выглядеть так, словно просидел здесь все время. Фитц быстро подошел к Бергеру и, не садясь, тихо проговорил. Поступил приказ не спасать их. Бергер кивнул с таким видом, будто именно такого сообщения ожидал. Он спросил у Фитца, какие шаги следует предпринять. Фитц ответил не сразу. Он бросил подозрительный взгляд на Анку. Анка, почувствовав этот взгляд, закрыл книгу и порывисто встал, словно только что вспомнил о важной встрече. Выходя из буфета, он обернулся. Фитц уже сидел напротив Бергера, и они взволнованно переговаривались. Анка поспешил в спальню. Настала пора приступить к осуществлению плана. Новость его не сильно удивила, так же, как Бергера. Это было абсолютно предсказуемо. Как только он услышал новость о побеге, у него сразу возникло чувство, что события будут развиваться именно по этому сценарию. Два дурака. Они решили, что смогут управлять марсианским космическим кораблем. Думал Анка. Неужели не предвидели ловушку? Но даже если предвидели, как они могли подумать, что справятся с управлением? Если посторонний человек мог так легко угнать грузовой шаттл и смыться на нем, то зачем же тогда марсианская система полетов тратила столько лет на обучение своих пилотов? Добраться до Марс-Земли от поверхности Марса — это маневр, который не под силу даже стажерам после нескольких лет обучения. А что уж говорить о землянах, ничего не знающих об этих машинах. С другой стороны, причина их побега предельно ясна. В последние пару дней в системе полетов ходили упорные слухи о надвигающейся войне. Даже работники в других системах и обычные инженеры слышали об этом. Судя по всему, эти двое землян решили, что их жизнь в опасности, и решили добраться до Марс-Земли, похитив грузовой шаттл. А потом у них случилась авария. Хуан не станет их спасать, потому что они — идеальные жертвы. Он всем скажет, что эти двое землян похитили важнейшие секретные разведданные и пытались доставить их на Землю. Таким образом, будет обнародован тайный заговор Земли против Марса. Народ настроится против землян, и тогда в Совете легко пройдет объявление войны Земле. Даже если этот план не сработает, все равно гибель двоих землян вызовет на Земле возмущение, и тамошним властям придется нанести по Марсу удар. А Марсу тогда придется вступить в войну, чтобы защитить себя. Хуан ждал повода для войны очень давно, и эти двое землян очень постарались ему этот повод подарить. Эти люди отнеслись к полету без должного уважения. Любой, кто так поступает, должен заплатить за это. Беглец рискует жизнью. Анка надел летный комбинезон, забросил за спину ранец. Оглянулся, обвел взглядом свою комнату. Там было прибрано. Две рубашки висели на спине стула. Кровать была приготовлена для ночного сна. Он хотел было взять с собой модель самолета, подарок Люинь, но, подержав фигурку в руке, решил, что брать ее не стоит. У нее была очень неудобная форма. Анка подумал, не стоит ли отправить Люинь сообщение, не сказать ли ей о том, что он задумал. Но, взглянув на часы, Анка решил, что делать этого не будет, потому что время поджимало. К тому же, сегодня Люинь участвовала в митинге протеста. Наверняка она занята по уши и вряд ли станет просматривать почту. «Поговорю с ней, когда вернусь, ближе к ночи, если вернусь», — подумал Анка. Он пошел по коридорам казармы, нарочно избрав обходной путь, чтобы не наткнуться на друзей и знакомых. В этот день групповой подготовки у них не было, поэтому пилоты возвращались в казарму по двое-трое. После напряженных учений и тренировочных заданий последних дней пилотам больше всего хотелось отдохнуть и поспать. Коридоры были пустынными, все белые двери спален были закрыты. Шаги Анки звучали как равномерное биение холодного сердца. Он подумал о Люинь и о других ребятах из группы «Меркурий». Он гадал, что же они задумали. Участником акции протеста он не стал, но был среди тех, кому приходили сообщения при групповой рассылке, так что о планах Люинь и ее друзей он знал. Он не знал, как сказать Люинь о своих чувствах. Она спросила его, будет ли он участвовать в акции. Он ответил неопределенно. Не то чтобы его совсем не волновало то, чем занялись эти парни и девушки, но он попросту не верил в подобные движения. Чего они собираются добиться? Изменить систему? А что потом? Изменить образ жизни людей? Какой в этом прок? Истинную проблему они этим не решат. В погоне за совершенством люди перепробовали множество систем, и каждая из них имеет свои недостатки, свою несправедливость, свои предрассудки. Различие между системами только в том, как те, кто всем доволен, поют хвалу своему миру. Истинная проблема — природа человека. Если человек противостоит другим людям, то он будет этим заниматься, независимо от того, в какой системе он живет. Какой смысл надеяться на перемены? На них надеяться не стоит. Проблемы человеческой природы возможно было бы изменить только через посредство человеческой природы, но такого решения не существует. А вот проблемы отдельного человека можно решить, если помочь этому человеку. Если есть конкретная несправедливость, можно противостоять этой несправедливости. Вот и все, что мы можем сделать. Больше ничего. Даже в самом идеальном обществе будут дети, умирающие от несправедливости. Все людские старания способны только уменьшить, вычесть, как в арифметике, что-то из бесконечных страданий мира. Анка шагал быстро и спокойно. Он совершенно не нервничал, хотя и был озабочен происходящим. Нервничать было ни к чему. Он привык сосредотачиваться на подробностях происходящего и прогонять от себя панику. Его беспокоил цвет неба. Розовые краски потемнели, а это означало, что ветер усиливается. Надвигалась пыльная буря. Она была еще далеко, но в любой момент могла набрать скорость. А ему нужно было закончить дело до прихода бури. На летном поле не было никого. Никому в голову не пришло вылетать при такой погоде. Анка подошел к своему истребителю и открыл колпак кокпита. Вокруг стояли другие боевые машины, походившие на стаю белых акул, нежащихся на поверхности моря. На бортах каждого истребителя, ниже кокпита, красовались языки пламени, похожие на акульи зубы. На безмолвном летном поле, казалось, дремлет какое-то особое сознание и дышит во сне. После суеты подготовки к военному параду и интенсивного обучения в последние дни Свирепый зверь спал. Анка открыл багажник и засунул туда ранец. Он едва втиснул его на место. Он взял с собой достаточно еды и кислорода для двоих человек, помимо себя, на тот случай, если им придется провести ночь за пределами города. В маленький истребитель могли сесть только двое, а в грузовом отсеке, предназначенном для того, что может понадобиться в экстренной ситуации, лежали сложенные гигантские крылья и мотор. Свободного места не было. Анка проверил, достаточно ли у него твердого топлива, убедился в том, что и система поступления воздуха, клапаны и свечи зажигания работали исправно. Похоже, все было в полном порядке. Починив этот истребитель самостоятельно, Анка был с ним знаком как с собственным телом. Днем раньше он принимал участие в учениях. Истребитель вел себя хорошо. По крайней мере, он не отставал от других машин, и это придавало Анке уверенности. Он не был уверен в себе, как в механике, и принялся за эту работу только потому, что отказался повиноваться Фитцу, но не считал, что открыто противостоять капитану мудро. Во время учений пилоты отрабатывали полеты в тактических формированиях. 25 истребителей летали различными группами и атаковали реактивные машины выстрелами из лазерных пушек. Учения дали командирам ценные данные о том, насколько хорошо истребители поддерживают друг друга и как быстро поражают врагов. Анка был в восторге от учений. Он должен был признаться, что маневрировать в воздухе, прикрывать товарищей по оружию и получать прикрытие от них, бить по целям, оглядываться и любоваться описываемой другом дугой в воздухе — все это было так волнующе, что мало что могло быть лучше этого. Даже если бы он ненавидел войну, все равно ему по сердцу было ощущение жизни при этой скорости, при таком риске. Вокруг Анки все говорили о войне. Одни были за нее, другие против. Споры возникали яростные, такие же, как в свое время по поводу проекта по приближению Цереры к Марсу. Эта тема преобладала над всеми другими темами разговоров. Анка мог понять пыл, который охватывал многих, хотя сам был и против войны, и против таких настроений. После нескольких десятилетий жизни в мире ничто так не поднимало дух, как перспектива реальной войны. Пилоты истребителей в мирное время были шахтерами. Они либо сами добывали руду, либо служили вьючными верблюдами. Они жаждали боя, тосковали по боям, во время которых жили на границе между жизнью и смертью, где выживание требовало работы всего ума и всей силы. Анка понимал Хуана. Выступая перед пилотами, тот всегда говорил мощно и доходчиво. Он не был человеком, стремящимся к эгоистичному самовозвышению. Он искренне верил в те идеалы, за которые сражался. Человек такого склада был особенно опасен и на редкость успешен. Ради своих представлений о победе он мог держать себя в узде годами, собираться с силой и ждать. Хуан хотел для людей на Марсе великого будущего. Он мечтал начать новую эпоху в космической истории. Он сам был силен и хотел, чтобы все марсиане были сильными. Анка вовсе не испытывал к Хуану презрения. В сравнении с некоторыми тупоголовыми подпевалами, служившими под его началом, Хуан был намного лучше. Некоторые называли его диктатором, но Анка имел представление о самых разных командирах в системе полетов и точно знал, что и с этой точки зрения Хуан не самый худший. Главной проблемой Хуана были не его диктаторские замашки, а его догматизм. Анка был почти готов согласиться с мнением Хуана об аристократизме и низости, силе и слабости, если бы только не побывал на Земле. Не побывал бы там, ненавидел бы злобных землян так же сильно, как Хуан. Но он побывал на Земле, он жил среди землян. Они вовсе не были тупыми, никчемными карикатурами, какими их рисовал Хуан в своих речах. В точности так же, как марсиане не были тупыми и никчемными карикатурами из разглагольствования землян. Анка не мог обобщенно ругать всех землян и не хотел, чтобы земляне ругали всех марсиан скопом. Анка не мог рассуждать, как Хуан. На свете не существовало тупых или никчемных людей. Вообще. Существовали только отдельные, тупые и никчемные люди. А решать можно было только одну конкретную проблему после другой конкретной проблемы. Не стоило пытаться решить все проблемы одним махом за счет абстрактной коллективной войны с другим абстрактным коллективом. От этого никогда не было никакого толка. Анка забрался в кокпит и пристегнулся. Отрегулировав положение кресла, он проверил исправность всех систем. Семь зеркал показывали ему вид за бортом со всех сторон. Скорость ветра и клапаны давления говорили о полном штиле. Анка включил двигатели. Электрический ток был подан к рельсам под взлетной полосой. Истребитель плавно заскользил вдоль рельсов. Электромагнитный импульс отправил сигнал вылета к воротам ангара. Истребитель равномерно двигался вперед. Анка ощущал надежность фюзеляжа, изготовленного из прочнейшего сплава. Он верил, что останется жив. Истребитель поравнялся с воротами ангара. Анка передал пропускной системе отпечаток пальца и личный код и подождал, пока система удостоверит его личность. Ворота ангара были единственным выходом из города, где не было охранников людей. Причина этого была проста. У каждого, кто мог вывести отсюда воздушное судно, должно было иметься необходимое специальное разрешение. Технические навыки являлись оптимальной защитой. У каждого пилота имелось определенное число разрешений покидать город и тренироваться самостоятельно. У Анки таких пропусков было 5, а за время испытаний своего истребителя, после произведенного ремонта, он истратил только 2. Ворота ангара и люк воздушного шлюза открывались медленно. Первые двери, вторые двери, третьи. Анка вдохнул поглубже, глядя на пустую безлюдную пустыню, представшую перед ним. Его пальцы запорхали по приборной панели. Истребитель набирал скорость. Сначала его вел вперед электрический ток, исходивший от подземных рельсов, а затем заработали собственные двигатели. Как только скорость машины достигла порога взлета, началось сгорание твердого топлива. Струи воздуха с огромной скоростью вылетели из сопел. Истребитель взмыл ввысь и устремился в небо. В зеркале заднего вида Анка увидел быстро уменьшающийся круг летного поля. Выбрасываемый воздух собирался в белый дымчатый столб. Истребитель летел плавно и уверенно. Все индикаторы показывали нормальную работу систем. Сгорание топлива шло оптимально. Глядя на просторное небо и бескрайнюю равнину, Анка ощущал необычайный духовный подъем. Чувство легкости было сильнее счастья. Оно вздымалось и падало непрестанно и плавно, как дугообразный полет истребителя. В нем не было ни резких всплесков радости, ни глубоких впадин тоски. Это чувство легкости охватывало Анку всякий раз, когда он оказывался в небе. Он летал ради этого ощущения, ради бесконечного вида темного неба и серо-желтой земли. Он уверенно сжимал в руках рычаг управления. Истребитель мчался очень быстро. Анка внимательно управлял им, держа курс строго по красной линии на навигационном экране. Его истребитель поддерживал связь с наземным центром управления, а координаты совершившего вынужденную посадку грузового шаттла были переданы в его навигационную систему. Место, к которому он направлялся, найти было легко. Оно находилось примерно за 200 метров от гор. Эти двое землян — неполные тупицы. Они сумели посадить шаттл в таких условиях. Это уже достижение. Да, конечно, у грузовых шаттлов обычно очень надежные посадочные системы, и это наверняка очень помогло этим землянам. Если они не ранены, доставить их в город будет легко. Предстоит всего-навсего прямой полет до Марс-Сити. Как бы то ни было, оставлять двоих людей погибать в пустыне — не дело. На горизонте взвихривался песок. Это было похоже на языки пламени. Приближалась гораздо более сильная пыльная буря, чем предсказывал прогноз. Пока что было неясно, с какой скоростью она движется, но клубящийся песок выглядел так, словно вперед издали по степи мчалась древняя конница. Если оставить их там, где они сейчас, они погибнут. Этого нельзя допустить. Нельзя бросить людей посреди песка. Ничем нельзя это оправдать. Единственным исключением могла бы стать месть. Но это совсем другое дело. Мстить может один человек другому человеку, который сделал что-то плохое ему лично. А Хуан хочет принести этих двоих в жертву ради некой цели. Цели весьма сомнительной. Приближается буря, и ночь им не пережить. Люинь и ее друзья говорят о сопротивлении. Но сопротивляться можно только такой несправедливости. Каковы последствия абстрактного отношения к обобщенной справедливости и несправедливости? Такое отношение ведет к конфликту со всеми землянами сразу. Чтобы победить воображаемое зло, сейчас мы первыми творим зло. Это плохо. Это постыдно. Анка смотрел на вздымающийся на горизонте песок, и его тревога нарастала. Буря приближалась быстрее, и она была мощнее, чем он ожидал. Он прибавил скорость и сжег больше топлива, чем собирался, надеясь выиграть побольше времени. Судя по скорости приближения бури, его шансы быть застигнутым ею на обратном пути оказались больше, чем он думал. Но какой у него был выбор? Первый вариант — совершить посадку и переждать ночную бурю внутри самолета. Именно на этот случай он прихватил с собой лишние припасы. Но, учитывая силу бури, этот вариант вряд ли мог сработать. Буря была такой сильной, что их могло засыпать песком. Могло перевернуть шаттл, мог начаться камнепад. Крупные камни в прошлом разрушали дома в городе. Шансы выжить ночью во время бури Анка оценивал процентов в 20, не выше. Второй вариант — спрятаться в одной из пещер кратера. Но это помогло бы только в том случае, если бы у него имелся скафандр. То есть у него-то скафандр был, а вот у двоих землян на грузовом шаттле — вряд ли. Скафандры были драгоценны, и грузовые шаттлы ими укомплектовывали очень редко. Когда в прошлый раз молодых людей во время вылазки застигла песчаная буря, им очень повезло, что Рунге угнал буровой катер. Командам шахтеров часто приходилось чем-то заниматься за пределами своих машин. Именно поэтому им выдавали скафандры. Вариант с пещерой для землян тоже был губителен, и весь план Анки становился бессмысленным. В итоге получалось, что самый оптимальный вариант все же вернуться в город сегодня. Вероятность успеха была не так уж велика, но рискнуть все же стоило. Анка спрашивал себя, не слишком ли дерзок его план. Может быть, он недооценил опасность? Но немного подумав, он пришел к выводу, что определил степень риска верно. Это его удивило. До вылета он думал, что все будет хорошо, совершенно безопасно. Но теперь, перебирая собственные мысли, осознавал, что кризисная ситуация его не удивляет. Подсознательно он на самом деле чувствовал, что это возможно. Но чтобы добавить себе решимости, намеренно гнал от себя мысли об опасности. Полеты всегда были сопряжены с риском для жизни. Об этом он знал всегда. «Ведь я именно поэтому здесь, так? При такой погоде никто не выживет без помощи». Он бросил взгляд на мечущиеся в стороне песчаные вихри, и у него в сердце зажглось мятежное чувство, а губы тронула улыбка. «Что ж, поборемся, если так. Я все еще могу победить». Он увидел грузовой шаттл, точно там, откуда был послан сигнал СОС. По всей видимости, земляне после вынужденной посадки с места не трогались. Анка догадывался, они верили, что Марс не даст им погибнуть. Что ж, отчасти они были правы, а сейчас, наверное, репетировали, что скажут, зачем угнали грузовой шаттл. Анка уменьшил тягу реактивных двигателей и сделал круг над грузовым кораблем. Он притормаживал постепенно, так, что на каждом витке его истребитель терял высоту. Одновременно он связался с грузовым шаттлом по радио и попросил землян приготовиться к посадке. Как только истребитель приблизился к поверхности Земли, сопла повернулись в вертикальное положение, и машина Анки медленно совершила посадку рядом с шаттлом. Анка выпустил эвакуационный закрытый трап из хвостовой части истребителя и управлял им до тех пор, пока дальний конец трубы не присоединился к люку шлюзовой камеры шаттла. Затем он отстегнулся, облачился в скафандр, взял крылья и открыл кокпит, после чего пристегнул крылья. Он присоединил мотор к лодыжкам и привязал один кусок кабеля длиной в несколько метров к своему поясу, а другой — к хвосту истребителя. Увидев землян около иллюминатора шаттла, он знаками показал, что им следует перейти через шлюзовую камеру в трубообразный трап, а по нему — внутрь истребителя. Земляне невероятно обрадовались и стали выполнять инструкции Анки. Вскоре они оба уже сидели внутри кабины самолета. Один впереди, второй позади. Анка опустился на колени на фюзеляже над кабиной и показал землянину, сидевшему в кресле пилота, какие нажать кнопки, чтобы запустить программу взлета. После нескольких попыток все получилось. Землянин очень устал, но жестами попросил Анку показать, что делать дальше. Анка улыбнулся и посоветовал землянину расслабиться. Истребитель взревел и взмыл в воздух. Двигатели работали на максимальной мощности. Вертикальный взлет был ключом к скорости и адаптабельности марсианских истребителей, но он был и их ахиллесовой пятой. Ради этой способности машина должна была быть очень легкой и небольшой, и вследствие этого экипаж состоял всего из двух пилотов, и на борт мог взять очень мало грузов. Волнение Анки стало сильнее тревоги. Он опустился на корточки на хвосте истребителя, словно спринтер на старте перед забегом. Машина поднималась все выше и начала набирать скорость, и Анка почувствовал, что крылья у него за спиной поймали ветер и тянут его вверх. Тогда он оттолкнулся от корпуса самолета руками и ногами. Несколько мгновений свободного падения, и он ощутил, что крылья его держат и поднимают в воздух. Ощущение было знакомое. Он превратился в флаг, хлопающий на ветру, в воздушный змей, как в тот день, когда они летели за буровым катером вместе с Люинь. Скорость истребителя была установлена на уровне крейсерской, то есть в половину меньше той, с которой он мчался сюда. Но все равно это было намного быстрее, чем летел корабль «Рунге». Истребитель летел в режиме автопилота. Он сам держал путь к летному полю. Этой способностью обладали все марсианские истребители. Так что даже в случае гибели пилота, машины, совсем как в древности кони-рыцаря, везли домой тела погибших хозяев. Анка ощущал родство с этими древними рыцарями. Метущаяся песчаная буря почти догнала его. Она была подобна орде варваров, чьи лица скрывала пелена пыли. Анка напрягал мышцы спины и шеи. Он старался так управлять углом наклона крыльев, чтобы не врезаться в песчаный фронт с налета. Крылья были прочными, но тонкими, и если ветер и песок порвут их, тогда ему не миновать беды. Стало темнеть, до захода солнца оставалось всего полчаса. При нынешней скорости последнюю часть полета они совершат в темноте. Анке не было страшно. Все будет хорошо. Лишь бы только поскорее добраться до города. Анка посмотрел в сторону горизонта. Солнце на закате светило уже не так ярко. Его слепящий диск стал темно-золотым. Вихри песка порой закрывали солнце целиком, и тогда было видно только туманное гало. На линии горизонта темное небо и золотистая поверхность Марса сливались между собой, и песок походил на волны, вновь и вновь налетающие на море небо. Песок толкал Анку, бросал то вверх, то вниз. Несколько ударов оказались настолько сильными, что его швырнуло от одного борта истребителя к другому, как тростинку на ветру, от черноты к золоту. Весь мир качался то туда, то сюда. Анка летел вперед, и его охватывала гордость, порожденная одиночеством. Между небом и землей ничего не было, и только он сражался с песком. В одиночестве было что-то торжественное, и это дарило Анке ощущение мира и покоя. Песок налетал волнами, а сам он инстинктивно то нырял, то выныривал, стараясь сохранять равновесие. Пришлось посвятить этому все физические и умственные силы. Выбора не было, нужно было доверять только себе. Ни поддержки, ни товарищей, ни спасателей. Только он один. Без этой веры он мог погибнуть. Сейчас он был войском в единственном числе. Боль вгрызалась в надежду и веру, но боль была одинока и необъяснима. Анка верил в себя. Он никому об этом не говорил, но считал, что может себе доверять. Ему не нравились разговоры про спасение. Спасение цивилизации, планеты, человечества. Нет, ни во что такое он не верил. Никакого спасения человечества не существовало. Нельзя было считать справедливостью случаи, когда кому-то давали погибнуть, чтобы спасти всех. Те, кто утверждал подобное, либо пытались обмануть других, либо накрепко обманули себя. Спасти можно было только конкретного человека. Вот и все. «Если нельзя спасти всех, какой смысл спасать кого-то одного?» — написал Достоевский в «Братьях Карамазовых». Но что ему ответил Камю? «Если нельзя спасти одного человека, какой смысл спасать многих?» Анка начал уставать. Ветер усиливался, а его тело стало вялым. Крылья, на которые намело песка, стали проседать. Анка всем телом сражался с бурей. Он смотрел вдаль, а закат угасал. Города все еще не было видно. Он летел уже долго, а путь все еще был далек. Анка расставил руки в стороны, обнял пустоту неба, как если бы обнимал надежду. Что-то сверкнуло, и он ощутил, что песок, словно бритва, резанул его по лицу. Придя в себя, Анка притянул руки к себе, закрыл ими грудь. Он стал думать о Люинь. В последний раз вот так он летел вместе с ней, а сейчас был один. Он жалел о том, что не взял с собой маленький самолетик, подаренный ему Люинь. Жалел и о том, что ничего не написал ей. Возможно, подсознательно он опасался такого исхода, поэтому и не стал ничего сообщать Люинь. А теперь он об этом жалел. Он мог думать только о ней, только ее не в силах был забыть. Она спросила его, верит ли он в вечную любовь, а он сказал, что не верит. Он никак не думал, что Люинь, хоть она и была романтична, станет задавать подобные вопросы. Но она спросила, и его ответ ее расстроил. Но он вправду не верил ни во что вечное. Он верил только в то, что происходит здесь и сейчас. А она была не похожа ни на кого. Разве много таких, с кем можно было летать, рядом и всю жизнь? Она была единственной. Она навсегда останется в его сердце. Тьма и песок наступали на него со всех сторон. Анка зажмурился, чувствуя, как его качают невидимые волны. Он собрал воедино всю свою храбрость, напряг все мышцы до единой и положился на надежду в море беснующейся бури. Открыв глаза, он увидел впереди голубой город.